Час ночи 40 из 54 застав, преграждавших доступ в Париж, были в огне. Но они занимались любовью. На заре, когда разбушевавшиеся толпы народа разграбили монастырь Сен-Лазар, где хранилось продовольствие для нищих и безработных, когда другие толпы опустошали особняк начальника полиции и национальный арсенал, чтобы вооружиться, когда из тюрьмы Лафорс были освобождены уголовники, когда мятеж охватил тюрьму Ла-Шатле, они продолжали заниматься любовью. Но до них постепенно стали доноситься звуки отдаленной канонады и треск ружейных выстрелов, разрывавших ночную тишину. В перерыве между объятиями Летиция спросила: «Дорогой мой, это бунт?» «Нет, мой ангел, я думаю, это революция». Было уже 10 утра 13 июля, и они, разбуженные грохотом на соседних улицах, уже почти закончили свой туалет, когда раздался стук в дверь. Это был маркиз Делоней. Он церемонно попросил разрешения войти. Мрачный, с обострившимися чертами лица, как у человека, не спавшего всю ночь, начальник тюрьмы был одет в военную форму. «Черт возьми, мсье маркиз», — сказал, заметив это, тюльпан, — «вы намерены сражаться?» «Весь Париж охвачен восстанием», — сообщил начальник утомленным голосом. «Меня предупредили, что десятки людей скапливаются возле дома инвалидов для того, чтобы опустошить оружейные склады. Я ожидаю, что с минуты на минуту будет атакована и Бастилия. У нас здесь тоже есть оружие и 250 бочонков пороха. И разве не Бастилия служит предметом ненависти как символ деспотизма?» «Значит, это революция?» — спросила Летиция, слегка испуганная. «И она все сметет, мадам, в том числе и эту крепость. С 8 июня я разместил на башнях готовую к бою артиллерию. С 1 июля мои 82 солдата были усилены сержантом и 12 унтер-офицерами, прибывшими из дома инвалидов. Кроме того, у меня есть 32 швейцарца из полка Солис-Самаш, но долго мы не продержимся. У меня только на один день мяса и на 2 дня хлеба. Это упущение начальства», — добавил он с горькой усмешкой. Тогда Летиция спросила: «А что же будет с нами, маркиз?» «Мы будем убиты по недоразумению в ходе сражения или с триумфом освобождены, как жертвы тирании», — сказал тюльпан с легкой иронией. «Как вы думаете, мсье Делоней?» Последнее некоторое время молча смотрел на него, а затем перевел полный печали взгляд на Летицию. «Я думаю, что вы будете вскоре с триумфом освобождены», — глухо сказал он, поворачиваясь к тюльпану. «Вы, но не мадам». «Почему?» — спросил тюльпан, обменявшись взглядами с побледневшей Летицией. Маркиз снова посмотрел на нее. «Мадам, у вас не было случая рассказать мсье тюльпану, почему вы оказались здесь?» «Нет. Может быть, сейчас пора это сделать?» «Потому что полковник Диккенс по поручению английского правительства принял предложенную ему графом Штатхудером и его сводным братом, прусским королем Фридрихом Вильгельмом, миссию во Франции», — медленно начала она. «Эти два государя яростно ненавидят Францию и хотят уничтожить голландских республиканцев, которых Франция поддерживает против оранжистов». «И в чем состояла эта миссия?» — спросил упавшим голосом тюльпан. «В том, чтобы склонить французского министра на сторону оранжистов. Для этого здесь подкупались все, кто мог бы присоединиться к политике Штатхудера и прусского короля. Высшие чиновники, парламентарии, влиятельные аристократы. И откуда я знаю, кто еще?» Она помолчала некоторое время. «Мы были снабжены американскими паспортами». Она снова помолчала. «Я не должна была участвовать в этом деле, но на смертном одре мой муж попросил меня заменить его. Два моих компаньона и я были, по-видимому, преданы, так как Нас разоблачили и арестовали, едва мы ступили на землю этой страны. Вот так обстоят дела». «Из двух ваших компаньонов, — сказал начальник тюрьмы, — один капитан Вандерворде повешен в своей камере, второй, лейтенант Стерлинг, подписал полное признание, которое полностью вас изобличает. Я был информирован вчера об этом офицером жандармерии. Так как предполагалось, что вы всего лишь их попутчица по путешествию и ничего не знаете о заговоре, как вы все трое утверждали, то вас просто поместили сюда. Будучи заговорщицей, вы несете уголовную ответственность, и вас должны забрать и перевести в тюрьму Шатле, где вы будете ждать приговора». «Но она же будет приговорена к смерти!» — воскликнул Тюльпан после недолгого молчания, воцарившегося после этих слов начальника тюрьмы. По лицу господина Лонея было видно, что он думает то же самое. «И когда?» — спросила Летиция. «Я хочу сказать, когда произойдет этот перевод?» «Они уже здесь, мадам, в моем кабинете. Трое полицейских и офицер. Их экипаж ждет снаружи».